Меня разбудил легкий шорох за дверью, а затем тихий стук. Мы проснулись со стариком одновременно, держа в руках кинжалы. Мальчик продолжал дремать. «Кто?» — спросил я. За окном было еще темно, но я слышал, что в зале возобновился гул голосов тех, кто собирался в дорогу с утра пораньше. «Добрый господин, это хозяин! Мне надо с вами поговорить!» «Пошел вон, мы еще спим! Это касается оплаты за комнату!» Было понятно, что он не отстанет и рано или поздно разбудит ребенка. «Сейчас приду!» Я услышал удаляющиеся шаги. «Разберусь», — сказал я Иосифу. «Запри дверь». Я вышел в зал, накинув на плечи куртку. Пилигримы как раз собирались уходить, а торговцы приканчивали огромную яичницу с беконом и сыром, бурно обсуждая, какую бог пошлет им погоду и успеют ли они добраться до Шнеппенбарга засветло. Хозяин протирал кружки для Эли не слишком чистой тряпкой. Я подошел к нему, спросил, в чем дело? «Ни в чем, добрый господин. Простите, мне пришлось соврать вам, чтобы вы вышли из комнаты и не тревожили своего друга. Этот господин очень хотел поговорить с вами». Он кивком указал на дальний стол, где сидел давешний тип в петушином шапероне. Хмурясь, я направился к нему и довольно неприветливо спросил, «Что вам угодно?» «Присаживайтесь, господин Ваннермайен», — сахарным голосом поприветствовал он меня. «Желайте завтрак. Я распоряжусь, только скажите». «Вот ведь странно. Вы знаете, кто я, а я не имею никакого представления, кто вы», — сказал я, не собираюсь садиться. Человек положил на стол серебряный жетон. «Если у вас нет никаких обвинений, то я отправлюсь спать». Жетон меня ничуть не тронул. «Я хочу спасти жизнь вашего друга и щенка, которого он с собой тащит. Но как, я смог хоть немного заинтересовать вас?» «Горячий чай, колбасу и пшеную кашу», — ответил я. Он рассмеялся, подозвал хозяина, сделал заказ. «Моя организация давно следит за вами, и я хотел бы предложить сделку». «Слушаю». Я не стал говорить ему, что куда безопаснее заключить сделку с дьяволом, чем с законниками. «Меня очень интересует, что произошло в Солезино и при каких обстоятельствах была разрушена наша штаб-квартира». Я дернул бровями, несколько удивленный поднятой темой. «А что в обмен?» «Мы забудем о трагической гибели господина Александра. Поверьте, это поможет избежать вам в дальнейшем множества неприятностей». «Ну, к смерти господина Александра, который, попрошу заметить, по словам ордена, был изгнан от вас, я не имею никакого отношения. Что касается Солезина, то случившееся в нем не является секретом. Мор юстирского пота оказался ужасной трагедией, и, поверьте, я бы с радостью забыл о тех днях. Что касается здания ордена, то землетрясение не щадит никого. Возможно, это кара Господня за какие-то грехи». «Я разочарован», — поджал губы безымянный орденец с жетоном высшего жреца. «Вы не желаете быть откровенным, и это не пойдет вам на пользу. Что касается грехов, то если бы Всевышний карал за каждый грех, Орденау бы уже лежал в руинах, а все стражи превратились бы в соляные столбы». «Это все, что вы хотели обсудить?» — холодно спросил я. «Ну что вы? Я всего лишь проявил личный интерес. А теперь, собственно говоря, дело, в связи с которым маленькие разносчики новостей трудились всю ночь, чтобы этот человек успел вас поприветствовать». Мужчина, подошедший к нам, сел рядом с законником и улыбнулся мне, хотя его глаза оставались холодны. «Эта встреча рано или поздно должна была состояться, Людвиг». «Я удивлен. Личный колдун маркграфа Валентина в такой дыре», — сухо бросил я, слыша, как в моих ушах бьет тревожный набат. «Сегодня какое-то утро встреч, господин Вальтер». «О, вы сочли за труд узнать мое имя? Это льстит. Признаться, у меня была бессонная ночь, пока я сюда добирался, страж. Мне пришлось пошевеливаться, чтобы вас снова не потерять. Марграф Валентин вновь передает приглашение посетить его гостеприимные земли. Замок Латка готов распахнуть перед вами свои ворота». Уверен, он распахнет не только ворота, но и тюремные подвалы, — подумалось мне. Но вслух я произнес, и вновь я с сожалением отказываюсь. — Так я и думал. У колдуна появилась неприятная особенность — поглаживать шрам на лице. — Но если вы не заметили, ситуация несколько изменилась. Сейчас не ночь ведьм, и мы не в замке Кобнек. Мы в провинциальной дыре, где нет ничего, что помешает нам исполнить волю Маркграфа. — Одно уточнение, — сказал я, поднимая палец. — Отсюда до земель Валентина Красивого 4 дня пути на юг. Это не его владение. — На ваше уточнение у меня будет другое уточнение, — притворно вздохнул законник. — Здесь нас ждет господин колдун, на улице люди милорда, и, скажу вам по секрету, страж, а несущие головорезы. — Думаете, меня это может испугать? — Нет, что вы, конечно, нет, — он поднял руки в притворном жесте мира. — Всем нам известна ваша смелость. — Тогда не вижу смысла продолжать разговор, — сказал я, вставая из-за стола. — Но также всем известен ваш здравый смысл и то, что вы не любите, когда погибают невинные люди. Если вы будете упрямиться господину колдуну, к нашему обоюдному сожалению, придется выполнять задание господина силой. Разумеется, эти действия не останутся без свидетелей. Ваш друг, страж, будет в курсе, а свидетели в таких делах никому не нужны. — Я убью и его, и малолетнего щенка, — без всякой злобы сказал Вальтер, и было видно, что он не лжет. — Убьет. И не поморщится.